61. Говорят, что любое расстройство здоровья отражается на расположении складок уха, а сама форма уха напоминает эмбрион человека. Можно ли, воздействуя на активные точки уха, исправить какие-либо эндокринные нарушения? Иглоукалывание – методика традиционной восточной медицины. И в этой книге, наверное, не стоит углубляться в ее проблемы. Но вот складки ушей, по-видимому, могут свидетельствовать о нарушении в гормональной системе. В 1973 году врач Франк обратил внимание на то, что у диабетиков очень часто присутствует диагональная складка на мочке уха. Складку назвали в честь первооткрывателя, знаком Франка. И теперь идут споры о том, насколько этот знак надежен для постановки диагноза.